Глава 24. Прежней мощности нам не видать еще долго, но вот за счет оставшихся резервов и новых батареек мы сможем перезапустить сердце, докладывала Дири великому магистру. Мужчина, прикрыв веки, кивнул собственным расчетам, которые в целом соответствовали услышанному. «Надолго ли нам хватит?» — решил уточнить Драгон. Лазарь, послушной тенью, стоял за его спиной, не произнося ни слова, и витал где-то в своих облаках. Как и всегда. «Точно сказать не могу», — вздохнула брюнетка, ощутив укол боли в висках. Ее голова была перемотана бинтами. Полет по техническому коридору не прошел бесследно. «Может, неделя, может, две, вряд ли больше. Но это в экономном режиме и практически с полным отключением артефактов, которые отвечают за удобство». «А на полет до другого острова хватит?» — задал магистр главный вопрос. «О том, чтобы покинуть остров, не может идти и речи», — покачала головой Дири. «По крайней мере, не с тем количеством энергии, что у нас сейчас есть. Достаточную мощность для взлета кристалл держит от силы час. После этого надо приземляться, чтобы накопить запас. Ну или хотя бы висеть неподвижно». «Выходит, мы здесь застряли», — мрачно заявил Драгон. «По крайней мере, до той поры, пока не найдем новый источник энергии или же наши муглы не наполнят сердце». «И на это уйдет неприлично много времени», — тихо проворчала Дири. 50 муглов — это капля в океане. При том, что врубить магию на полную я просто не могу. Тогда они уйдут на возрождение, а мы и вовсе останемся без энергии». «В таком случае нам следует быть экономнее в нашей охоте за беглецами», — вздохнул великий магистр. «Господин Драгон, а стоит ли нам вообще охотиться за этими двумя? Так мы рискуем потратить и то, что у нас осталось», — поморщилась Дири. «Что нам сделает этот Шурик? Не говоря уже про эту дрянь Руну. Пускай она перед обезьянами выпендривается, может, они поведутся на ее прелести». «Если даже после падения острова ты все еще недооцениваешь этого человека», — фыркнул Драгон, — «то ты куда глупее, чем я думал, Дири». «Прошу прощения, господин Драгон». Понуро опустила голову девушка. «Ничего», — покачал головой мужчина. «Все мы учимся на собственных ошибках. Я был наивен, раз надеялся сделать тигра частью волчьей стаи. Два хищника не смогут ужиться в одном месте». «Но разве он способен создать нам еще проблем?» — снова спросила Дири. «Теперь мы знаем, что он наш враг. Он там внизу. А мы здесь, на острове. Разве может он хоть как-то нам навредить?» «Если выживет, то да», — кивнул Драгон. «Он не зря так старался попасть в лабораторию. Хотел выведать наши секреты. С первого дня я думал, что вербовка такого человека — это игра с огнем, но я и не подозревал, насколько». Минуту мужчина молчал, после чего покачал головой и вернулся к их разговору с Дири. «Шурик застрял на острове», — заявил Драгон. «Ему отсюда не сбежать. Если мы не избавимся от него сейчас, то потом это сделать будет куда как сложнее, уж поверь мне». «Если вы так говорите», — вздохнула Дири. «В любом случае Лапути необходима энергия», — продолжил великий магистр, повернувшись к Лазарю лицом. «Попробуем изъять энергию из наших шерстяных соседей. Зря, что ли, они считаются по теории Дарвина нашими давними предками. Может, и выйдет чего из них добыть». Лазарь послушно склонил голову, принимая новое задание. Внезапно двери Капитолия распахнулись, и внутрь вошла небольшая процессия. «Драгон, да что вообще происходит?» Ворвалась в помещение Алана, а прямо за ней еще трое магов-артефакторов. Все рассеянные, с мешками под глазами, бледные. Последние сутки выдались далеко не простыми для жителей Лапуты. Сначала сражение с ордой монстров, затем неожиданное падение острова, которое они пережили едва ли не чудом. А впоследствии и отражение полутора десятка атак местных обитателей серых обезьян. Король джунглей времени зря не терял, раз за разом посылая своих миньонов по коридорам рухнувшего на землю полиса. Их количество казалось бесконечным. Из-за чего Оникс, Алана, Лазарь и Илум вынуждены были всю бессонную ночь вести бои на нижних уровнях острова, пока сам Драгон не позволял монстрам прорваться на верхние этажи. Обезьяны гибли сотнями, но лезли. Лишь с повторным запуском сердца острова и последовавшим за ним взлетом атаки остановились, и маги смогли перевести дух. Уже после этого Алана и другие узнали, что муглов куда-то эвакуировали. А ведь среди них были и верные магам служанки, дворецкие и даже повара. И их теперь нигде не сыскать. Что привело к тому, что на острове просто некому было сейчас поддерживать чистоту, отапливать помещения, а также доставлять завтрак в постель. Впервые за очень долгое время магам пришлось самим взяться за кухонную утварь и с горем пополам что-то себе досварганить. Просто, чтобы с ног от голода не валиться. Хорошо, что некоторые вчерашние блюда еще уцелели, благодаря чему этот день маги-то переживут, но что будет через неделю, через месяц? Более того, возникла еще одна проблема. Из-за нарушений в работе сердца Лапуты многие артефакты перестали подзаряжаться и отключились. Садовые ножницы, что следили за растениями и поставляли на кухню самые свежие фрукты и овощи, метлы, что убирали дорожки сами по себе, почтовые конверты, что сами находили получателя, перестали работать. Жизнь в Лапуте почти замерла. Стоило измотанным магам пережить ночь, отбросить обезьян с острова, как пришло осознание. Прежний порядок пал. И теперь требовалось понять, что вообще послужило тому причиной. Горячка боя прошла, угроза их жизням была уже не столь острой. А потому требовалось получить ответы, понять, что вообще творится-то вокруг. «Что тебя конкретно интересует, Алана?» — спокойно спросил великий магистр, заложив руки за спину. «Где руна? Где Шурик? Как наш остров упал и куда пропали муглы?» — выпалила взбудораженная мулатка. Артефакторы вовсю замотали головами. Им также не нравилось отсутствие помощников в своих мастерских. До недавнего времени все нужные материалы для производства им приносили муглы или артефакторы. Но последние отключились, а первые как провалились сквозь землю. Как вообще работать в столь неподобающих условиях? Ужас, кошмар, беспредел. «Где руна, спрашиваешь ты?» Покачал головой Драгон. Ее совратил подлый Шурик. Подбил на предательство. Именно руна провела его к сердцу Лапуты. Именно они виновны в том, что Лапута потеряла почти все запасы энергии. Они вдвоем создали весь этот кризис. Алана и артефакторы ошеломленно раскрыли рты. «Этого быть не может. Руна никогда бы не...» «Ты готова ручаться за эту фантазерку?» — прищурился великий магистр. «Доверяешь ей больше, чем моим словам?» Мулатке на это уже было нечем ответить. Все они знали, что руна порой была слишком наивна. Но чтобы предать все их дело? Чтобы подвергнуть риску всех своих друзей и товарищей? Руна бы так не поступила. Уж точно, не та блондинка, которую они знали. Но, видя состояние Драгона, мулатка не решилась спорить. «Хорошо, а где тогда муглы? Куда вы их дели?» Перешла к следующему вопросу Алана. «Все муглы сейчас заняты ремонтом сердца Лапуты», — поморщился Драгон. «В ближайшие недели их нельзя отвлекать от этого дела, иначе мы окончательно рухнем на землю и так и останемся на этом острове». «Почему мы не можем их увидеть?» — нахмурилась Алана. «Может, можно хотя бы ненадолго отпустить их для повседневных дел?» От мысли, что ей придется сегодня самой расчесывать волосы, на душе становилось тоскливо. А еще от этого исчезновения веяло чем-то опасным и неприятным. Словно в Бермудском треугольнике с корабля исчезла вся команда, и пассажиры остались один на один с бурной стихией. «Потому что я не желаю повторения инцидента с руной», — блекло улыбнулся великий магистр. «Никого не подпустят к сердцу, кроме Дири, меня или Лазаря. Извините меня, но я не меньше вашего забочусь о Лапуте». Алана промолчала, артефакторы задумчиво нахмурились. «Если на этом все, то мне пора проверить защитные барьеры», — кивнул Драгон. «Алана, не забудь потом заменить Оникса на его посту. Обезьяны все еще прячутся в джунглях, и пока мы их не истребили, Лапута не сможет спокойно сесть на поверхность». «Как прикажете, магистр Драгон?» — кивнула Магесса, переглянувшись со своими подельниками. «Что-то происходило. Что-то скрывали от них. Но что?» Алана вроде и получила желанные ответы, но устроили ли они ее? Лишь отчасти. Драгон что-то скрывает, он увиливает от деталей, подробностей. Все вроде четко и ладно, но некоторые части пазла не сходятся ни под каким углом. Больше всего мулатка ненавидела, когда ее считают импульсивной дурочкой. Да, порой она не сдержана, вспыльчива, но это не значит, что она идиотка. Великие магистры Дири упрятали муглов, выжигаю джунгли, обвиняю добродушную руну в предательстве. Для всего этого должна быть какая-то причина, и Алана обязательно ее узнает. Джунгли полыхали, джунгли умирали. Даже влажный лес способен вспыхнуть, подобно китайскому фейерверку. Ярко, жарко, красочно. Так и сейчас мы с блондинкой несемся подальше от растущего пожарища. С летающего острова во все стороны летят толстые струи пламени, Оникс совершенно не сдерживается. Наверняка Драгон дал тому указание уничтожить все к чертям. Из-за чего в Зеленом море начинается самое настоящее броуновское движение. Все живые существа бросаются кто куда гораст. Птицы, как малые, так и габаритами под несколько метров, покидают свои гнезда и укромные чащи. Толпы обезьян бросаются в рассыпную, судя по крикам, король джунглей уводит свое племя куда-то в глубину острова. Насекомые, земноводные, млекопитающие и прочие-прочие порождения системы, все они забывают о пищевой цепочке и друг друге. Все ради одной цели – выживания. Мир системы впервые показывает мне столь трагичную свою сторону. Я привык видеть всех существ системы монстрами, тварями, что созданы только лишь с одной целью – бросить вызов человечеству. Стать для него ступенькой, опытом или пищей. Но, быть может, все не так и однозначно. Мимо нас проносится стайка енотов, даже не оглядываясь в нашу с руной сторону. Несколько пантер лавируют меж корней, едва задев нас своими хвостами. Над головой пролетает группа огромных пеликанов, которые могли бы с легкостью проглотить нас целиком. Все живое в джунглях сражается за собственное выживание. И думается мне, если фауна острова переживет ближайшие несколько суток, то Лапути придется очень непросто. Ведь нет ничего страшнее гнева системы и ее творений. Спарта прошла через множество испытаний, таких как атака кабанов, волков, варанов и даже кобальдов. Но что будет, если весь дикий мир системы в одно мгновение перейдет в наступление? Как быстро человечество падет под стопой животных? Мы пришли в этот мир. Мы выбили в нем для себя место. Но занимаем ли мы, как и на Земле, вершину пищевой цепи? Это еще предстоит узнать. Но ясно лишь одно. В отличие от Земли, мир системы может прописать нам такую ответку, что человечество снова вернется к варварскому образу жизни первых дней. Убегая от всепожирающего огня, мы натыкаемся на вход в пещеру. Из ее недр течет небольшой ручей, а сама она уходит куда-то вглубь каменного массива, к которому мы и подбегаем. Переглянувшись меж собой, мы без лишних слов бежим под тень сводов пещеры. Если и можно где-то укрыться от пожара, так это здесь, под землей, где и гореть-то нечему. Да и у нас нет особой альтернативы. Огонь, кто бы мог подумать, двигается куда как быстрее бегущего человека. Пока мы преодолеваем 10 метров, пламя успевает охватить все 50. А лишь оказавшись внутри и переведя дух, мы понимаем, что пещера оказывается не такой уж и свободной. «Вот черт!» — шепчу я, наступив на череп какого-то животного, а затем переведя взгляд на два желтых глаза, изучающих нас из темноты. И уже через секунду открывается еще 6 желтых фонарей. Раздается стрекочущий рокот, и на свету появляются 2 мощных клешни, жвала, а также хитин черного цвета. Огромный, чтобы его скорпион. Его жало грозно замирает над мощным телом, готовое тут же двинуться в атаку. Имя? Императорский скорпион. Уровень 30. Описание. Смертоносный и опасный. Такого соседа не пожелаешь никому. Мало того, что насекомое, так еще и характер у него скверный от природы. Не переносит вторженцев на свою территорию. Черт, и система туда же! Она мысли мои читает. Я медленно делаю несколько шагов назад, изучая обстановку вокруг. Бежать назад не вариант. Пожар никуда не делся, и, судя по всему, накроет эту часть джунглей в ближайшие минуты. Укрытие в виде этой пещеры нам просто необходимо. Но и сражаться мне сейчас не с руки, мягко говоря. Дзянь остался где-то на Лапуте, оружия никакого, истощение маны все еще не прошло. Практически при мне сейчас одни лишь крохи телекинеза и только. Даже мираж ужаса не хочет отзываться. У руны дела хоть и получше, но не сильно. Мана у нее изначально больше, как и скорость ее восстановления куда выше таковой у меня, да только вот наверху на Лапуте она воевала не меньше моего. Нет, нужно сражаться. По старинке, как и в самом начале. Беру в руку острый камень. Если потребуется, то этого гада я и голыми руками вскрою. Да, звучит идеалистически, ну так и что? Лорд я Спарта или нет? Делаю шаг вперед. Скорпион замирает. Смотрит на меня с явным недоумением, а затем... Он начинает дрожать. Монстра охватывает дикая тряска, причем такая, что жвала глухо чеканя друг от друга. Я что, настолько страшный? Непонимающе хмурю брови, а за моей спиной раздается всхлип руны. Я тут же поворачиваю голову и вижу ее в серебряной маске, в пластинчатом доспехе, окруженную ореолом мрачных теней, что вырываются во все стороны. Едва ли не черное солнце, которое подавляет отблески света от охватившего джунгли пожара. Ее платиновые локоны выбиваются из прически, девушка наклоняет голову. Я не вижу ее лица, но почему-то уверен, что она улыбается. «Скучали, лорд Шурик?» Чуть ли не мурлычет черти что. «О, ты не представляешь, насколько. Едва ли не валюсь я с ног». Усталость последних суток и нескончаемого марафона бьет по организму. Сейчас бы просто сесть, привалиться к стене и перевести дух. Скорпион, меж тем, жалобно попискивая, выбегает из пещеры, проносясь мимо нас грохотом, словно железнодорожный состав. Но это уже не имеет значения. Раз черти что явилось ко мне в виде своего аватара, то это означает лишь одно. Флот Спарты прибыл к острову. Конец 15-й книги. Читал Петроник.